Глава 26. «Как дела у Евгении?» — спросила я, войдя в офис. «Плохо», — ответил Кузя. «Лучше ей не становится». И в придачу нехорошо стало Анне. Я села в кресло. «А с ней что?» — Кузя ткнул пальцем в клавиатуру. «Слушай». «Алло, алло», — произнес слабый голос. «Меня кто-то слышит?» «Здравствуйте, Анна, это Кузьмин. Что случилось?» «Очень плохо. Тошнит, голова болит, руки онемели. Помогите. Одна дома». «Сейчас вызову скорую вам». «Не смогу, нет. Не получится двери открыть. Нет, нет». «Сейчас к вам приедет Семён». «Да, да». Кузя посмотрел на меня. Собачкин отвез младшую Морозову в тот же центр, где лежит ее мать, и... Договорить парень не успел. В офис вошел Сеня. «Что с Аней?» — налетела я на него. «Похоже, у них с Евгенией одна болячка», — ответил Собачкин. «Обе в реанимации. Если верить Эдуарду Львовичу, у дочери состояние тяжелее, чем у матери. Но Анна моложе, что внушает надежду. Она тоже без сознания?» — испугалась я. «Да», — подтвердил Сеня. «Увидел ее в квартире, вид плохой. Синяки под глазами, в пол лица. Стоит, шатается. Хотел вызвать скорую, наотрез отказалась. Нет, и все. Чем мотивировала?» — с удивлением поинтересовался Кузя. «В Москве пробки, а клиника, с которой у нее контракт, рядом. В машине с Красным Крестом возят всех подряд, можно заразиться СПИДом. Если бы я ее не доставил к врачам, Анна бы сама за руль села. Изложила все свои аргументы, затряслась, зарыдала, истерика. Привез ее в больницу. Там Морозову сразу забрали, велели подождать. Потом через окно в двери палаты врач бедолагу показал. Почти ничего не разглядел. Лежит тело в кислородной маске, одеялом прикрыто. Вокруг капельницы, провода, какие-то аппараты. Когда ее везли по коридору, она меня за руку схватила, зашептала: «Возьмите сумочку, там ключи. Вернитесь к маме домой, посмотрите в бывшей спальне папы. Там очень важное, очень важное». И тут каталку в дверь отделения реанимации втолкнули. Я остался один. Предлагаю поехать на квартиру к Морозовым, осмотреться там, вдруг что-то найдем. Разрешение от Анны есть, и ключи она дала. «Мужа ее известили?» — осведомилась я. Кузя засунул ладонь в волосы и поднял их дыбом. Попытался связаться с ним по мобильному, недоступен. Сбросил СМС с просьбой срочно позвонить. Потом звякнул на домашний. Ответила девушка Лена. Она сообщила, что Дмитрий, ее супруг, сейчас на работе. «Подожди», — заморгала я. «Кузя, ты прежде говорил, что брак у Анны зарегистрирован». «И не ошибся», — отозвался Кузьмин. «Все как положено. Ходили они в ЗАГС». «Откуда тогда взялась Елена? Можешь позвонить еще раз Дмитрию Константиновичу?» «Легко». И тут зазвонил телефон в офисе. «Слушаю», — отозвался Семён и поставил трубку на громкую связь. «Добрый день. Беспокоит Алексеев. Вы меня искали?» — раздался незнакомый тенор. «На телефоне ваши звонки. Не мог ответить, летел в самолете. «Здравствуйте, Дмитрий Константинович», — начал Сеня. «Я сотрудник детективного агентства Семён Собачкин. Ваша жена, Анна Ивановна Морозова, госпитализирована в тяжелом состоянии в клинику, находится в реанимации». «Понятно. Что случилось?» «Пока что диагноза нет. Предположительный инфаркт». «Но она же молодая. Сердечно-сосудистые проблемы случаются и у совсем юных», — возразил Сеня. «Что от меня надо?» «Я не в курсе. Могу дать телефон лечащего врача, поговорите с ним». «Спасибо». «Можете вспомнить вчерашний ужин с женой?» «Только прилетел из командировки, отсутствовал дома пару дней». «Может, супруга припомнит, что ела перед сном? Спросите у нее». Дмитрий тихо кашлянул. «Вы же сказали, что она в реанимации, а сейчас просите меня с ней поговорить». «Я имел в виду Лену». «Не понял». «Поскольку ваш мобильный оказался вне зоны действия сети, я позвонил вам домой», — ответила Елена, назвалась вашей супругой, — объяснил Собачкин. «Лена, моя сестра», — после короткой паузы уточнил Дмитрий. Кузя нажал пальцем на какую-то клавишу ноутбука, и Сеня снова заговорил. «Добрый день, позовите, пожалуйста, Дмитрия Константиновича». «Его нет, улетел в командировку», — ответила женщина. «Не подскажете, когда вернется? «Сегодня, через час примерно домой приедет». «Будьте добры, передайте господину Алексееву, что его жена сегодня доставлена в тяжелом состоянии в больницу». «Кто?» «Супруга Дмитрия Константиновича». «Не поняла». «Жена господина Алексеева заболела, ее поместили в клинику». «Какая еще жена? Вы с ней разговариваете?» «Анна, но вас вроде госпитализировали». «Какая еще на... Анна, «Я Елена! Что за шутки?» На короткое время стало тихо, потом Семён объяснил. «Дмитрий Константинович, вы прослушали беседу с Еленой?» «Вот дура!» — взорвался Алексеев. «У меня есть сестра Лена. Когда я уезжаю, она приходит кота кормить. Но вы беседовали не с ней, а с домработницей, она тоже Елена. Идиотка полная, любительница кретинских шуток. Я женат на Анне. Если есть еще вопросы, перезвоните позднее. Еще до дома не добрался, устал, долго летел. Потом поговорим». «Однако интересно», — засмеялся Кузи, когда Сеня положил трубку на стол. «Похоже, у Анны не самый заботливый муж. Парню сообщили о том, что супруга в клинике, а он особо не заволновался. Может, кофейку попьем?» «Сейчас сварю», — пообещала из коридора Марина. «Свой фирменный, на песке». «Давайте включим жену Александра Михайловича в штат», — предложила я. «Все равно она в курсе всех дел, великолепно слышит, что обсуждается». «Только за», — согласился Сеня, «но не берусь сообщить об этой идее Дегтяреву». «Дошенция, ты сама с ним поговори». «Меня он точно не послушает», — вздохнула я. «Может, попросить Феликса? Дегтярев его уважает». «Саша считает мужа Даши одним из самых умных людей», — сообщила Марина, опуская на стол поднос с чашками. «А меня — козой неразумный. Не поднимайте тему о моем членстве в агентстве». «Дашуля права, я прекрасно все знаю. И не обязательно в коридоре сидеть. На втором этаже отлично все слышно». Сеня сделал глоток из чашки. Лучше тебя никто кофе не варит». «У любого получится, если правильный ящик с нужным песком», — пустилась в объяснение Марина. И мы начали обсуждать рецепты приготовления напитка. Первым спохватился Сеня. «Больше часа болтаем ни о чем. Дегтярев вернется, влепит нам за пустую трату времени». «Куда подевался полковник?» — полюбопытствовала я. «Уехал утром, рано», — наябедничала Марина. «Молча укатил. Кузя, городской телефон моргает». «О, слушаю». «Помедленнее, пожалуйста, не могу разобрать, что говорите», — ответил Кузьмин. Сеня отобрал у приятеля трубку. «Весь внимание», — раздался плач. «Сволочи! Кто вы?» — осведомился Собачкин. «Гады, мерзавцы!» «Кто вас обидел?» — занервничал Сеня. «Кто? Чем помочь можем?» «Удавитесь все!» — проорала из трубки. «Диму меня выгнал!» Я протянула трубку, Семён сунул мне в ладонь телефон. «Меня зовут Даша», — начала я. «Вы, наверное, Лена?» «Плясать от радости, что знаете мое имя», — нахамила собеседница. «Где мне жить? Из-за мужика, который с Димой беседовал, теперь на улице оказалась, без вещей». В мое ухо полились истошные рыдания. «Леночка, вы где?» — ласково спросила я. Раздался неожиданный ответ. «Спряталась за лифтом». «Почему решили там затаиться?» — удивилась я. «Он выгнал в домашнем костюмчике», — начала захлебываться слезами собеседница. «И в тапках, вся ненакрашенная, страшная, куда деваться?» «Скажите адрес», — попросила я. «Чей?» «Подъемника, за которым находитесь». «Зачем он вам?» «Привезу одежду. Какой размер носите?» «Российский, 40-й». «Говорите название улицы, номер дома». «Правда приедете? Поклянитесь», — прошептала Лена. «Чтоб мне больше никогда не съесть кофейные трюфели, которые кондитер Маша Козырева делает», — выпалила я.